Глава 5. Астрель возвращается в замок. И главное — следы на снегу. А теперь, друзья мои, вернемся к башне Ренгиста Беспамятного. Мы расстались с Астрель, когда она сбегала по лестнице, а тетушка-черепаха стояла на верхней площадке со свечой в руке. Посмотрим теперь, что же случилось дальше. Астрель торопливо шла узкими улочками. Метель утихла, но туфли глубоко увязали в снегу. Астрель вся сжалась от холода, скрестила на груди руки. Здесь, на улице, она опять стала невидимой, словно растворилась в вечернем воздухе. Распахнулось оконце высоко под крутой крышей дома. Из окна выглянула девушка. Она накинула на голову теплый платок, прихватила его рукой под подбородком. Отворилось окно в доме напротив. Из окна высунулся юноша, помахал ей рукой. «Мы сегодня не встретимся», — печально улыбнулась ему девушка. «Из дома не выйти. Дверь замело снегом до самого верха. Подумай только, такой снег!» «Я пробовала открыть дверь, Ильти, но ее даже вот настолько не сдвинешь», — отозвался юноша. «Посмотри, у пирожника Интуса сугробы выше окна». «Я брошу тебе цветок», — крикнула девушка. «Лови!» Она сорвала ветку алой герани и бросила через дорогу. Но легкий цветок не долетел и упал на снег посреди улицы. «Теперь он замерзнет», — с жалостью сказала девушка. Цветок упал прямо к ногам невидимой Астрель. Она подняла его, кинула юноше. «Что это?» — ахнула девушка. «Цветок сам взлетел в воздух. Вот чудо-то!» «Смотри, Ильти!» — юноша протянул руку. «Вон, следы! Видишь, следы на снегу!» «Вижу, вижу!» — откликнулась Ильти. «Маленькие какие! И будто бегут друг за дружкой. Откуда они берутся? Ведь по улице никто не идет!» «Мои следы!» — подумала Астрель. Она оглянулась. Позади нее тянулась узкая неровная цепочка следов. Ее маленькие туфли с острыми каблуками оставляли четкий след на гладком, нехоженном снегу. «Следы ведут от башни Ренгиста Беспамятного прямо к королевскому дворцу», — мелькнуло в голове у Астрель. «Мало ли кто их увидит, нетрудно догадаться». Астрель скинула туфли и в тонких ажурных чулках побежала по снегу. Осколки льда вмиг порвали чулки в клочья. Снег холодом обжег босые ноги. Астрель вихрем перебежала через мост, зевни во весь рот. В воротах королевского дворца угрюмо переругивались мокрые, продрогшие стражники. Астрель проскользнула через сад. Розы, расплющенные снегом, распрямляли согнутые стебли. На лестнице Астрель остановилась. Она нагнулась и вытерла обрывком кружевной манжеты кровавый след на мраморной ступени. Она увидела где-то далеко на окраине города отблески факелов. Словно струя расплавленного золота вливалась в город и, извиваясь, потекла по улицам. Это возвращался с охоты король. Когда слуга, держа тяжелый подсвечник с зажженными свечами, вошел в комнату Астрель, она, как обычно, сидела в глубоком кресле, поджав под себя ноги и неподвижно смотрела в ночное небо.